Войско Камелота шло ровным, почти монолитным порядком. В центре шла рыцарская конница. В отличие от мерсийцев, у них не было той степени свободы, а, соответственно, и наглости, чтобы вольно относиться к своим обязанностям. По бокам, построившись в несколько многотысячных квадратов, шли пехотинцы, позади шли лучники, одетые в хорошие клепанные доспехи и вооруженные композитными луками, бившими куда дальше тех, что были у мерсийских стрелков. А еще позади тяжелой конницы следовала конница легкая, всадники на быстрых лошадках и с тяжелыми арбалетами на металлических пружинах. Когда между армиями оставалось около 300 метров, тяжелая конница Камелота резко, оставив остальное войско позади, помчалась галопом прямо на плотные ряды тяжелой пехоты мерсийцев. Ход, мягко говоря, очень спорный. Регулярная армия Мерсии ничем не уступала армии Камелота. Это были стойкие, выносливые и умелые солдаты в отличной броне. Опрокинуть 10 шеренг тяжелых копейщиков – практически невыполнимая задача даже для воинской элиты Камелота. Однако прежде, чем лорд Байерт или кто-то из его ближайших подчиненных или вассалов успел выразить охватившие всех недоумение, как рыцари Камелота остановились, не доскакав до мерсийских пехотинцев какую-то полусотню метров. Спустя несколько напряженных секунд, пока все мерсийское командование изумлялось, а кое-кто даже пытался лихорадочно понять, какую пакость замыслили враги, напомнили о себе лучники, мерсийские лучники. Совершенно без какой-либо команды левый фланг обрушил на камелотских рыцарей целую тучу стрел. Чуть погодя, присоединился и правый фланг стрелков. Владыка Мерсии подумал о том, что, если выживет и ему не придется позорно бежать, он непременно накажет того болвана, который умудрился не только ослушаться приказа, но и совершить, при этом, ужасную глупость. Увы, но обстрел доставлял рыцарям неудобства лишь чуть более существенные, чем нашествие комаров. По большей части, стрелы лишь отскакивали от добротных лад, в редких случаях попадая в сочленение и раня. К тому же рыцари прикрывались от обстрела массивными щитами, частично прикрывающими не только всадника, но и коня. Бесполезная трата стрел, вот что это было. Камелотские рыцари, несмотря ни на что, продолжали стоять напротив строя пехоты и чего-то ждать. «Ты, как там тебя, неважно, беги к портеру и скажи ему, чтоб прекращал этот блядский цирк, хватит попусту тратить стрелы. Делаю, ты мчись к мне, скажи ему то же самое. Ты, плюгавый, давай к сиру Балдуину, скажи ему, что потаковал под брюши по двойному длинному сигналу рога. Так, ты, Вернер, Вертер, Валдис, Браун, ваша светлость. Да-да, я помню. Ты езжай к сиру Маллису. Длинный тройной сигнал и пусть ведет своих на правый фланг». Байерт принялся раздавать указания вестовым. Он решил выжать все из неожиданной пассивности врага. Вестовых у него было столько, что всех их по именам он просто не помнил, различая их, скорее, по лицам. Да и было бы кого запоминать, это же не командующие, графы и рыцари, или даже офицеры-простолюдины, а так, челядь. Помимо стрелков, Байерт послал вестовых и к рыцарскому ополчению, решив немного скорректировать обговоренные накануне планы. Находился правитель Мерсии на, пожалуй, самой высокой точке в округе. С нее открывался прекрасный вид на поле боя. Но даже имея возможность наблюдать всю картину с наилучшего ракурса, он далеко не сразу заметил, что что-то пошло не так. Очень сильно не так. Двухтысячная конная колонна с левого фланга внезапно стронулась с места и в неровном строю поскакал на врага. Отборный рыцарский отряд, в одиночку, на целую армию. Самоуверенные болваны. От досады Байерду захотелось закатить хорошую такую истерику, с целыми рядами виселиц и горами отрубленных голов. Но вместо этого он, изо всех сил сдерживая животное бешенство, отдал все нужные приказы. Прозвучала серия сигналов мерсийского рога, и армия Байерда пришла в движение. Первые три ряда регулярной пехоты присели на колено, открывая рыцарям Камелота замечательный обзор на такие же ровные ряды арбалетчиков. Залп, залп. В отличие от стрел, что были выпущены из не самых хороших луков, болты замечательно пробивали, как кольчужные попоны, так и латы рыцарей. «Мой господин», — к Байерду подъехал лысый мужчина в потрепанном дорожном плаще. Ни во внешности, ни в одеянии не было ничего, за что мог бы зацепиться глаз. «Обычный путник, странствующий по дорогам Альбиона. Чего тебе?» — буркнул Байерд. «Будь на месте этого неприметного человека, кто другой, он бы от души ударил глупца, посмевшего попасть ему под горячую руку. Я ощущаю ветер магии, он очень силен, и он, повсюду», — доложил правителю Мерсии волшебник. Слухи о битве у Камелота широко разошлись по острову и даже вышли далеко за его пределы. Одни твердили, что ад сошел на землю, демоны пришли, мертвецы ожили, но с неба спустился ангел и обрушил на них священный огонь. Другие говорили, что была битва богов. Третьи рассказывали, что Синдрит обратился к злым силам, чтобы уничтожить Камелот, но был наказан за это силами добра. Узнать, что правда, а что вымысел, было невозможно, но имеющий разум способен им пошевелить. Байрт и Ауэн, его кузен и ближайший советник, глупцами не были, и разум имели. Сопоставив все, что им известно, они пришли к выводу, что и Синдрит, и Утер призвали себе на помощь мощную магию. Один выиграл, другой проиграл, все просто. Дальнейшие действия Утера только подтвердили их догадки. Отмена запрета на колдовство, привилегии для магов, община чародеев в одном из крупнейших городов Камелота. В свете всего это Байерд справедливо посчитал, что договором о чаровниках злокозненных, обязующим его и всех его потомков преследовать магов на своей земле и ни в коем случае не давать им убежище, уже можно подтереться. Камелот обрел большую силу, и кто же станет его следующим врагом? Мерсия, бывшая вассальная провинция, потом и кровью отвоевавшая себе свободу. Байерд был почти уверен, на месте Синдрида вскоре может оказаться и он. Чтобы не повторить судьбу этого ублюдочного ирландца, ему нужны свои волшебники, своя магия. Правитель Мерсии до того не слишком соблюдал тот договор, предпочитая закрывать глаза на чародеев, если те живут, скрываясь, не крича на каждом углу о своей цеховой принадлежности. Проблем у него и так было предостаточно, прибавлять их не было никакого желания. У приверженцев древнего культа пусть и имелись странности, но помимо них, наличествовал и здоровый прагматизм. Они согласились не доставлять Байерду неприятности в обмен на аналогичную услугу с его стороны. И вот, когда ему понадобились маги, он без особого труда нашел их и призвал к себе. И давно, подобравшись, переспросил правитель Мерсии. С самого утра мы с братьями ощущали легкий бриз. Всего лишь очередное колебание мировых потоков, так нам казалось. Но ошибались мы, сильнее становился ветер, пока в ураган не превратился. Прекращай плести загадки, что за ураган, чем он грозит. Заклятие мощное над нами давлеет. Ну так узнайте, что за заклятие, и кто его создал. Работу эту уж мы делаем. Обождать вам надо, господин. Сколько я должен ждать? Недолго осталось. Хорошо, если так, а теперь оставь меня, прогнал Байерд чародея. Рыцари Камелота перестали ждать непонятно чего и ринулись вперед, на порядке тяжелой пехоты, так что ему было не до всяких колдунов с их туманными предупреждениями. Расстояние было недостаточным, чтобы, как следует, разогнаться, и удар тяжелой конницы вышел недостаточно сильным. Пехота устояла и теперь перемалывала рыцарей, словно жернова водяной мельницы. Арбалетчики покидали задние ряды, на их место вставали солдаты с короткими топорами из резерва. Все вроде бы складывалось хорошо, но Байерд увидел, что происходящее, как минимум, странно. Пусть Артур, наследник Утера, молод и проигрывает в опыте отцу, но он не глупец. Лорд прекрасно помнил прошлую войну Камелота и Мерсии и то, как воевал принц. Хорошо воевал, находчиво, решительно, дерзко. Осторожности ему не хватало, но и полным болваном назвать его было нельзя. А сейчас создавалось впечатление, будто вражеской армией командует умалишенный дурак. Остановка рыцарской конницы, невмешательство остального войска, пока погибает их воинская элита. «Мой господин», — снова обратился к Байерду маг, — «что там у тебя?» Наложил кто-то заклятие сильное очень. «Ты уже это говорил, но не говорил я, что это за заклятие. В иллюзию кто-то поместил всех нас. Блять, ты можешь выражаться яснее. Видим мы не то, что есть на самом деле». Правитель Мерсии наконец осознал смысл того, что до него хотели донести, и холодный пот в мгновение выступил на его коже. Он хотел было кое-что спросить у чародея, как у него в голове начал звучать надоедливый гул. С каждым мгновением он становился все громче и надоедливей, пока не начал причинять боль. Все вокруг жужжало, гремело и раскалывалось на мелкие кусочки. Не в силах унять это, Байерд повалился на землю и принялся кататься, издавая приглушенные, как ему казалось, стоны. В глазах все плыло, а уши заложило, и он не видел, что все вокруг точно так же упали на землю и, подвывая, пытались унять боль. Лишь чародеи, вставшие в круг, избежали этой участи. Они надежно защитили себя от развернувшегося буйства магии. Внезапно все закончилось. Не стало гула в голове, боли, слуху больше ничего не мешало, а картинка перед глазами вновь становилась более или менее четкой. Судорожно подобрав подзорную трубу, правитель Мерсии взглянул на поле битвы, увиденное ужаснуло его. Оказывается, все это время его армия воевала сама с собой, а вражеской армии нигде не было, словно она испарилась, или же ее здесь и не было, вовсе. На позициях стрелкового ополчения, с правого фланга, только трупы и лежали, но чуть дальше была видна конная сотня, видать, гнавшаяся за остатками лучников, а теперь растерянно озирающаяся, не понимая, что происходит. Но без дела они простояли недолго. Воины, которых они только что беспечно рубили, отбросив всякий страх, ринулись на них с небывалым ожесточением. Им было плевать, что всех их обманули, что на доспехах совсем другие коты, с совсем другими гербами. Они помнили свой страх, помнили крики и кровь погибающих товарищей, помнили, как отчаялись уже дожить до заката, помнили и мстили. А вот стрелкам на левом фланге повезло больше, не повезло арбалетчикам из центра и легкой пехоте. У Байерда создавалось впечатление, что они не защищались вовсе, а просто стояли под градом стрел, не понимая, что их убивают. Передние же ряды центра, судя по диспозиции, все же сражались с конницей, вот только со своей. Правитель Мерсии неосознанно начал кусать губу, глядя на убитых коней, валяющихся в грязи всадников, проломленный в нескольких местах строй пехоты и целые горы трупов. Трупов его солдат. Если на ополчение и рыцарей Байерду было некоторым образом наплевать, то вот воины регулярной армии были ему совсем не безразличны. Эти воины были основой власти лорда. Чем меньше войска Мерсии, тем меньше его власть. Без них каждый ублюдочный граф будет почитать себя пупом земли, перестанет слушать сюзерена, а затем и о себе начнет воображать невесть что, разрывая страну на куски. До самого заката Байерд скакал туда-сюда, по всему полю, успокаивая страсти и восстанавливая дисциплину. И к концу дня он уже не просто бранился через слово, он бранью разговаривал. Тысячи трупов, раненых, которые вскоре станут трупами, и, что самое хреновое, жуткое падение дисциплины. Несмотря на все разъяснения, крики и команды, воины то и дело затевали драки, стычки и даже схватки на уровне отрядов. Пролилась кровь, много крови. Чтобы вновь наладить взаимодействие, понадобится время. Точно так же, как и уход за ранеными потребует много дней. В таком состоянии армия Мерсия никуда не пойдет. Байерд был вынужден взять с собой гвардию, наиболее преданных рыцарей с их отрядами и поспешить в Аукстон, сильнейшую крепость страны, являющуюся вратами к Брайтриджу, столице. Мимо нее этот щенок Артур при всем желании не пройдет. Высокие башни с катапультами на вершинах и огромное количество разнообразных боевых припасов сделают даже самый маленький гарнизон большой занозой в заднице у любой осаждающей столицу армии. Разбираться с последствиями Байерд оставил надежного человека, Ауэна. Если не доверять ему, то кто вообще достоин доверия? Вместе с кузеном он оставил и восьмерых колдунов, с собой взяв лишь одного. Чародеи уверяли, ублюдок, сотворивший это, выжат досуха и в ближайшее время никуда не денется, а уж они-то отыщут его в округе. И как бы лорду не хотелось собственными руками свернуть мрази шею, он вынужден был рвать когти к столице. «Попробуй вот это, даю слово, тебе понравится». «А что это?» «Креветки в чесночном соусе». Слышала я про этих маленьких морских зверьков. «Ну не знаю, ау, так устала, помоги мне», изобразив сонливость и даже притворно зевнув, протянула Моргана. «Свет от фонарей походного шатра создавал неплохое освещение для нас, одновременно, создавая неплохую интимную атмосферу полумрака. Вот уже две недели мы не оставались друг с другом наедине, осуществляя вторжение в Мерсию, каждый, со своей стороны. Она, как ни странно, командовала армией, не без помощи опытных рыцарей, но командовала. И делала это весьма неплохо, ну на мой не слишком компетентный взгляд. Все же ее воспитывали одни из лучших военачальников своего времени, Утер и Горлуа. Ну а я занимался магической поддержкой вторжения. Морочить голову тысячам людей даже мне трудновато. Причем, вовсе не в одиночку. Вместе со мной иллюзию поддерживали 20 одаренных ассистентов и еще 50 с артефактами. Особую пикантность процессу добавляли вражеские маги. Наводить на них отдельный комплекс иллюзий, одновременно, поддерживая общий конструкт, было той еще задачкой. Ну а сегодня случилась долгожданная развязка, пусть все вышло не совсем так, как загадывал, но все же урон враги понесли серьезный, и я счел возможным выкроить себе небольшой отдых в компании обворожительной девушки, Моргана, которая была загружена, все же, гораздо меньше меня, с удовольствием присоединилась ко мне за ужином, глянув в миску с креветками, а затем на просящую хитрую мордочку возлюбленной, я насадил на вилку одного из морских обитателей и поднес его к лицу девушки. Та, не растерявшись, тут же прихвалила зубами креветку и принялась медленно ее пережевывать. После того, как девушка проглотила первую креветку, я тут же преподнес ей новую и продолжал это делать, пока не скормил пол тарелки. Поразительно, такие маленькие и такие сытные. Кажется, я объелась, погладив живот, сказала Моргана. Мой же взгляд был устремлен несколько выше, на весьма откровенный вырез. Видно, решив меня порадовать, она одела мое любимое красное платье, замечательно контрастирующее с молочно-белой кожей и угольно-черными волосами. Высоко посаженный лиф и туго зашнурованный корсет делали и так немаленькую грудь визуально еще больше и волнительно выпячивали ее верхушку. «Вижу, и ты уже насытился», перехватив мой взгляд, с усмешкой заметила Моргана. «А нет, я голоден, как волк, но голод мой другого рода. Я могу как-нибудь помочь», наклонившись к столу, Моргана стала медленно стягивать с себя верх платья. «А да, моя прекрасная лань, дай мне насытиться твоим телом», встаю со стула и подхожу к Моргане, протягивая ей руку. Она без промедления вложила свою ладонь в мою, после чего я потянул любимую на себя и прижал к телу. Я чувствовал, как бьется ее сердце, как вздымается грудь, ощущал горячее дыхание, тонул в ее поразительных зеленых глазах, в которых отражался дрожащий свет свечей, а она точно так же чувствовала меня. Казалось, мы стояли так целую вечность, глядя друг другу в глаза, но в какой-то момент наши лица так приблизились, что мы соприкоснулись носами. Ну а затем последовало другое касание, губ и, чуть погодя, языков. Поначалу наш поцелуй был лишь выражением любви, медленным и нежным, но потом в нас пробудилась страсть, желание и самая банальная похоть. Я повалил ее на большую, двуспальную кровать и, отстранившись от губ, зарылся носом в грудь, попутно, расшнуровывая этот мешающий лиф. Моргана же ловко орудовала с моим поясом, освобождая меня от штанов. Наловчилась уже. Хи-хи, какой похотливый волк, хи-хи, ха-ха-ха. Я щекотал губами ее грудь, а она смеялась. Хе, а ты, кстати, очень похожа на красную шапочку. Это еще, хи-хи, что, не что, а кто. Есть такая сказка. Справляюсь наконец с завязками, оголяю объемную грудь Моргана и ловлю губами уже давно отвердевший сосок. Ра, расскажешь, расскажу, потом, отбросив последнюю штанину, поднимаю девушке подол и с удовольствием нахожу там полнейшее отсутствие панталон, ну а затем приставляю головку напряженного члена ко входу во влажное лоно и начинаю быстро проникать. Как замечательно, оно такое теплое и упругое, я буквально плавлюсь внутри него. Так, не раздевшись толком, мы любили друг друга, нас будто приклеило невидимым магнитом. Мне было безумно хорошо в ней, я сношал ее, кончая без конца, целуя эти сладкие, алые губки и играясь с восхитительной упругой грудью молодой девушки. Она же стонала во весь голос и просила не останавливаться. За эти недели мы очень соскучились поблизости и часика два, как бешеные, наверстывали упущенное. После того, как первичный голод был утолен, пришло время ласк. Мы сбросили с себя смявшуюся и пропотевшую одежду и принялись за более неспешный секс. Все ее тело буквально дышало свежестью и жизнью, словно только что созревший плод из райского сада, вот я и наслаждался им. К половине ночи во мне не осталось ни грамма похоти, ее место заменила нега, приятная удовлетворенность, а еще легкая усталость и голод. А так как ужин все еще оставался на столе, я, как был, без одежды уселся за стол и вновь взялся за недоеденное филе курицы с кусочками огурца и гороха в соленой сметане. Проще говоря, стал уплетать курицу с салатом. Чуть позже ко мне присоединилась Моргана, тоже не ставшая утруждать себя одеждой. К тому времени пришлось повесить светляк, ибо свечи напрочь прогорели. «Что же это за красная шапочка, твоя знакомая?» – спросила любимая, прикончив последнюю креветку и запив ее сладким итальянским вином. «Что вино? Что креветки достались нам, можно сказать, в качестве трофеев. Давеча, мы почти без боя взяли Фишборн, один из двух крупнейших портов Мерси, в коем, конечно же, стояло достаточно купеческих посудин с экзотическими для наших широт товарами. И, естественно, Большая их часть была конфискована до выяснения обстоятельств. Со временем, они даже вернутся к своим владельцам. Не все, но пусть торгаши радуются, что им вообще что-то отдали. Я же сказал, это сказка такая, про красную шапочку и серого волка. Занимательное название, ну так расскажи. Обещал же, ХМ, слушай. Жила-была девочка и носила она яркую красную шапочку. За это все и звали ее Красной Шапочкой. На счастье неподалеку проходили лесорубы. Убили они волка и вспороли ему брюхо, освободив Красную Шапочку и ее бабушку. Странная история. В чем ее смысл? Это сказка из моего детства. Мораль, скрытый смысл, не ищи все это. Просто история, которую я слышал сотни раз. Откуда же эта сказка? Ни разу не слышала ничего похожего. Сейчас эти места называют землями восточных франков, позже станут называть Священной Римской империей, ну а в совсем далеком будущем нарекут Германией. У тебя есть пророческий дар? Вот уж чего мне и даром не нужно. Нет, я путешествовал по мирам и временам. Не по своей воле, правда. Ты ходишь по мирам. Ты, древний бог. Девушка буквально впилась в меня взглядом своих зеленых глаз. Я в 3 раза старше тебя, так что на древнего никак не тяну. И уж точно не бог. Мое самомнение еще не настолько раздулось, отвечаю без задней мысли, усмехаясь уголком губ. «Я не о том», — воскликнула Моргана, не на шутку возбудившись. «По преданиям, древние боги путешествуют сквозь время и пространство. Что же ты раньше молчала? Ты не спрашивал, и не смей кричать, будь ты даже. Да-да, мне стоило говорить с тобой в таком тоне. Расскажи мне все про этих ваших богов. Поверь, это очень важно. Я, идиот, гнался за магическими знаниями культа, совсем не обращая внимания на прочие поверья, сказки, легенды и мифы кельтских язычников. Зачем самому изобретать велосипед, если кто-то уже сделал это за тебя? Ну или, по крайней мере, есть надежда на уже свершенное изобретение. Начав рассказывать про древних богов, Моргана, казалось, преобразила все вокруг. Ее речь текла плавно, без затыков и оговорок. Она будто повторяла то, что слышала не один десяток раз. То и дело, у нее ненароком проскакивали устаревшие слова и поговорки, чисто кельтские. Те, что в современном бриттском давно заменены латинскими аналогами. Ее рассказ словно перенес нас в те давние времена. Мне даже на миг почудилось, что я не в походной палатке, сижу за одним столом с голой красавицей, а в пещере у старой травницы Гейлы, которая любила попотчевать маленького Мерлина всякими историями. Из рассказа я уяснил следующее. В давние-давние времена по земле ходили боги, но в какой-то момент люди их так задолбали, что они предпочли от них спрятаться в некоем месте, которого не существует, но оно есть. Изредка боги все же покидают свою обитель, то ли для того, чтобы помочь кому-то, то ли, чтобы развлечься, то ли вообще для свершения каких-то своих непонятных, божественных дел. Адепты древнего культа, далекие потомки жрецов, которые служили тем богам. Иногда, в те моменты, когда становится совсем худо, верховные жрицы могут позвать кого-то из богов, принеся соответствующие жертвы. На призыв могут явиться, а могут оставить и без ответа. В истории культа были случаи того и другого. В связи с этим начал вырисовывается план. Часть 3. Отрезок 3. Часть 3. Отрезок 3. Сир. В палатку ворвался запыленный гонец. Брандон не стал его одергивать или как-то бронить, ведь сам повелел докладывать обо всем, хоть сколько-нибудь важном, ему лично. К тому же, сейчас он не занимался ничем важным, отчего было бы неохотно отрываться, а, наоборот, ждал вестей. «Ну что там?» — с интересом спросил рыцарь. Передовой разъезд сира Карака повстречал мерсийцев. Гонец запнулся и начал кашлять, прочищая горло. «Выпей, промочи глотку, воин!» Кивнув на глиняную бутыль с вином, Брандон разрешил гонцу выпить. Тот, не обращая внимания на кубок, стоящий рядом, на той же тумбе, жадно присосался к горлышку. «Я сказал, выпей, а не», опустошив всю бутылку, одернул рыцарь гонца, который слишком увлекся его вином. «Каха, кахаем, прошу прощения, сир, прощаю, немедли, какие вести ты мне принес?» Разъезд сира Карака повстречал мерсийцев, вступил с ними в бой, победил и взял пленных. Их уже доставили к палачу. «Требуется лишь ваш приказ». «Ясно», — коротко произнес Брандон. Поднеся пальцы к подбородку, он на пару секунд задумался, а затем, взяв с края стола чистый лист бумаги и положив его перед собой, обмакнул лежащее под рукой перо в чернильницу и принялся строчить приказ с подробными разъяснениями по каждому пункту. Пусть командовал он не идиотами и не новичками, но лучше пояснить спорные моменты заранее, потратив каплю чернил, нежели разбираться с неправильным их истолкованием уже по факту. Увы, как показывал опыт самого Брандона, даже самые умелые и бывалые рыцари могут совершить те или иные, порой, фатальные глупости, просто потому что имеют свой, особый взгляд на ситуацию. И ведь даже не накажешь таких, ведь формально они все сделали, как надо. А то, что вместо укреплений понастроено хер знает что из гнилых бревен, это так, мелочи. Погрузившись в воспоминания, Брандон не заметил, как его рука остановилась, а с пера упала пара чернильных капель. Вынырнув из глубин памяти, он продолжил еще быстрее писать приказ. После того, как на бумаге было изложено все, что нужно, рыцарь скатал лист и потянулся вниз, за сургучом, печатью, свечой и огнивом. Достав все из перечисленного и выложив на стол, он поставил свечу в железный подсвечник, чиркнул три раза, добившись таки желанной искры, зажег свечу, затем поднес ее к кусочку сургуча. Красные капли расплавленной субстанции упали на бумагу и почти застыли, но Брандон не дремал и отточенным движением шлепнул печатью по мягкому сургучу, как и положено, вдавливая его в бумагу. «Вот, передай это лорду Брюсу», — протянул Брандон запечатанный приказ гонцу. «Будет исполнено, сир», — ответил тот, принимая из рук командующего свиток. Гонец уже собирался было покинуть шатер, но, а как же пленные сира Карака? Палачу ведь нужен приказ. Это более не твоя забота, воин. «Ступай», — произнес Брандон спокойно, но с нажимом. Когда гонец ушел, рыцарь с неудовольствием отметил, как своевольные горды в последнее время стали простые воины. Они все также подчинялись общей дисциплине, исполняли приказы, но вот по таким моментам, когда обычный солдат смеет задавать какие-то вопросы не своему десятнику, не младшему рыцарю, находящемуся в малом звании, а целому командующему армии, было видно, как сильно изменилось сознание воинов Камелота. Раньше никому из них и в голову бы не пришло спорить с рыцарями, оспаривать приказы или задавать какие-то там вопросы. А тех, у кого все же хватало смелости или же глупости перечить, ждала плеть, палка, в самом запущенном случае виселица. Но сейчас и Брандону, и любому другому рыцарю или командиру подобные меры казались варварством и попранием человеческого достоинства. Наказание теперь можно было получить лишь за серьезные проступки, вроде неподчинения приказам в бою или же дезертирства, а также призывы к нему. С одной стороны, ему казалось странным и в какой-то мере неправильным некоторое своеволие подчиненных, с другой он осознавал, что они, личности и, возможно, в будущем многие из них станут рыцарями и командующими. А значит, мыслить свободно, задавать вопросы и учиться у старших по званию они имеют полное право. Такая раздвоенность мыслей могла бы породить в голове Брандона безумие, но его разум был крепок, как никогда. Ведь он прекрасно знал, что, из чего проистекает, и совсем не переживал по этому поводу. Понимание о свободе личности и прочие совершенно новые для средневекового рыцаря концепции навязал ему владыка. Он был там, в Камелоте, во время Великой осады, и видел, как фигуру принца объял свет, превратив в ангела, что повел своих верных воинов против Синдрида. Именно в тот миг владыка явил всем свою волю. Уже потом говорили, что при исполненной божественной благодати Артур спас народ Камелота от нечестивого Синдрида и демонов, с которыми этот ублюдок сговорился. Но они, те, кто сражались в тот день и с живыми, и с мертвыми, знали правду. Та воля, что вела их вперед, делала сильнее, благодаря которой они почти не ведали усталости и страха, не имела ничего общего с обычным человеком, пусть и наделенным великими силами. То, что проникло тогда в их разум и душу, было волей самого Бога. В тот день вместе с ними сражался он или один из его ангелов, если не архангел. В дальнейшем Брандон с товарищами все больше крепли в своем убеждении, ведь сила, которую они ощутили тогда, так и осталась с ними. Не такая явная и сильная, но она была, все рыцари и воины чувствовали ее внутри себя, и не только. Знание, вот что он давал им. Просыпаясь ото сна, Брандон множество раз замечал, что понимает и знает больше, чем накануне. Будто он вспоминал то, что давно забыл, будто это было с ним всегда, а в тот миг лишь пробудилось ото сна забвения. Зачастую новые знания вступали в противоречие со старыми, но это не было большой проблемой, в нем была крепкая уверенность, что все исходящее от владыки, несомненное благо, и его надо лишь принять, а внутренние протесты побороть. Этому помогало и то, что все окружавшие Брандона воины и рыцари тоже несли в себе волю. Он находился в среде таких же посвященных. Полтора года назад, после великой осады и оглушительного разгрома армии Синдрида, он возглавлял охоту за ее остатками. 400 отборных рыцарей на боевых жеребцах и в стальных панцирях вместе с 2000 легких всадников гнались за беглецами аж до восточного побережья Альбиона, не постеснявшись нарушить границы земель валлийских принцев и уничтожая всех тех, кто вставал у них на пути. Когда-то единый и сильный Уэльс представлял собой рыхлое и раздробленное образование, которое и королевством назвать-то сложно, не завоеванное лишь по причине того, что на него претендовали сразу три королевства – Камелот, Уэссекс и Нортумбрия. И если кто-то из них попробовал завоевать эти земли, против него тут же ополчились бы два других. Да и сами валлийские принцы, убивающие друг друга в бесконечных междоусобных стычках, объединились бы против сильного внешнего врага. Были уже прецеденты. Однако после всех завоеваний Синдрида и крушения его королевства возразить против такого наглого вторжения в Уэльс могли лишь сами принцы. Вот только сделать они могли очень немного. Все их возражения были Брандону до одного места. Легкие всадники были таковыми лишь по меркам Камелота. По-настоящему же они представляли собой одетых в добротную кожу, железные шлемы, а также вооруженных большими круглыми щитами, копьями, топорами и луками всадников, наученных воевать в строю. По меркам нищего Уэльса это были воины уровня дружины принцев, воинская элита тех земель. Беглецы пытались договориться с валлийцами. Им это даже, во многом, удалось. С десяток принцев решили, что вот уж с помощью таких грозных воинов им точно удастся победить проклятый Камелот. К тому времени, как Брандон вступил на земли Уэльса, неуничтоженные им остатки войск Синдрида объединились в относительно большой организованный отряд, вел который один из бывших приближенных ирландского завоевателя, Дей. Было их около 1000 всадников и пехотинцев. И вот они-то были восприняты валлийцами, как некая грозная сила. Из-за постоянных междоусобных войн и нестабильной ситуации даже внутри самих владений, когда младший сын принца мог убить своего старшего брата и завладеть доменом, в Уэльс почти не заглядывали торговцы, что делало принцев оторванными от происходящего за его пределами. Сменилось уже два поколения, которые не видели ничего, кроме своих замков, да халуп крестьян, с которых они драли зерно. Нынешние принцы очень смутно представляли себе о жизни в других королевствах, будучи свято уверенными, что там точно так же, как и у них. Вторгшийся отряд Дея произвел на них сильное впечатление. Усталые и голодные, но все же обученные, опытные, хорошо вооруженные и организованные воины стали неодолимой силой для принцев, чьи дружины, хорошо, если пару сотен насчитывали, да и были, к тому же, всего лишь большими бандами. Пока Брандон стоял на границе Камелота и валлийских земель, давая отдых своим людям, подтягивая обозы, отправляя в тыл раненых и больных, а также составляя карту предстоящего марша по Уэльсу, Дей указывал принцам на их место, договаривался, угрожал, сулил золотые горы, чтобы, в итоге, присоединить к своему отряду еще дюжину сотен воинов в составе 10 дружин вместе. Помимо этого, к нему присоединились еще около 3000 лесные разбойники, крестьяне и прочий сброд. Возможно, если бы Брандон вошел в Уэльс на неделю раньше, то уговорил бы часть принцев, не присоединившихся к Дею, встать на сторону Камелота. И тогда бы валлийцы дрались бы с валлийцами, как всегда и было, но он был рыцарем, воином и командиром, а не дипломатом. Ему просто не хотелось расшаркиваться перед нищей швалью, которая по формальному статусу была выше него, будучи особыми королевской крови. 15 лет назад, когда Брандону не исполнилось и 20, он командовал маленьким конным патрулем из 30 легких всадников на границе, как раз, с Уэльсом, и насмотрелся там такого, что сформировало у него вполне однозначное мнение о тех землях. В мошну к личным причинам шла и воля, которая давала ему знать, что он может действовать в Уэльсе так, как сочтет нужным. Никаких политических препонов, как раньше, нет. И рыцарь не стал идти ни на какие ухищрения, а просто вторгся в Уэльс, уничтожая всех тех, кто смел противостоять королевству Камелот. Так как с недостатков провизии его армии не было, то не было и необходимости добывать ее на месте, отбирая у крестьян. Да и владыка был против подобных мер. Пройдя половину Уэльса, да укоротив на голову тройку дурных принцев, Брандон столкнулся с войском Дея, и состоялась битва. Ни для одной из сторон эта встреча не стала неожиданностью. У армии Камелота была хорошо организована разведка, а ирландцы вовсю использовали местных землепашцев, докладывавших им о передвижении войск Брандона. Ему об этом сказал один из пойманных шпионов. Впрочем, это не сильно его тогда волновало. Он был уверен, что одержит победу. Так оно, в итоге, и вышло. Однако, вспоминая те события сейчас, рыцарь понимает, что был слишком самоуверен. Будь его противник немного хитрее, сложись обстоятельства немного по-иному, и он бы проиграл, погубив сотни воинов королевства. Битва состоялась на пшеничном поле. Дей принял верное в тех условиях решение, не став дробить по-настоящему боеспособный отряд ирландцев. Однако это и сыграло с ним злую шутку. Фактически, Брандону противостояла не одна относительно большая для этих мест армия, а множество крупных и мелких отрядов, каждый из которых подчинялся своему принцу-атаману-командиру. В центре стоял полностью пеший квадрат ирландцев. По краям шли воины с копьями и большими прямоугольными щитами, а в центре стрелки с арбалетами. Как потом выяснил Брандон из рассказов пленных, всадников решено было спешить, а коней приберечь. Справа от ирландцев находились конные дружины принцев, ну а слева находились вооруженные, чем попало, разбойники и крестьяне. В руках у основной массы преобладали такие замечательные вещи, как деревянные вилы и саха. Однако среди этого сброда было достаточно много лучников, которые могли доставить определенные неудобства. Брандон не стал хитрить и поставил в центр тяжелых рыцарей, которых возглавил лично. Справа и слева от них шли, конечно же, легкие всадники. Слева 1000, а справа 500. Все же, марш по Уэльсу не был таким уж безоблачным. Несколько десятков погибли, сотни были ранены, и с ними также пришлось оставлять здоровых воинов. Началась битва с взаимного обстрела. Выстроившись шеренгой в две максимально рассеянные линии, легкие всадники Камелота по обе стороны фланга стали залпами стрелять по врагам. Со стороны крестьян и разбойников до них долетали редкие стрелы, бившие очень рассеянно, тогда как конные лучники Брандона стреляли по площади, даже не стараясь целиться. Настоящих мастеров среди них почти не было, да это и не требовалось. Главное умение лучника, по мнению рыцаря, состояло в натягивании тетивы, да умении слушать командира. От принцев тоже долетали стрелы, но тоже редкие и почти никого не задевающие. Лучше всех на этом поприще выступили ирландцы, что неудивительно. Не став стрелять по рыцарям, доспехи которых, вряд ли, пробьют, они сделали залп по находящимся на правом фланге всадникам. Затем второй, третий. Конные лучники заволновались, ведь погибло уже больше сотни людей и коней. Брандону пришлось дать им сигнал на отход. После того, как неполные 400 легких всадников отойдут в тыл, он собирался вести рыцарей в атаку на ирландцев. Шаг довольно рискованный. Тяжелые пехотинцы могли устоять перед первым таранным ударом, вследствие чего тяжелая конница завязла бы. И если уж не проигрыш, то большие потери стали бы закономерным итогом. Но рисковать ему не пришлось. Отдельные дружины принцев не выдержали и поскакали в бой, а за ними, чуть погодя, ринулись и остальные. Не раздумывая ни секунды, Брандон отдал приказ, запел рог, и готовая к броску тяжелая конница галопом поскакала на перерез рваной, проседающей шеренге валлийцев. К счастью, легкие всадники на фланге тоже вовремя сориентировались, бросившись назад. В рассеянном строю принимать на себя удар, пусть и не слитный, но набравший разгон конной лавы стало бы для них гибелью. Увидев, как на них несется ровная двойная шеренга тяжелых рыцарей с выставленными вперед длинными копьями, часть валлийцев попыталась убежать, но лишь натолкнулась на скачущих рядом товарищей. То подобие строя, что было у сборной солянки принцев, тут же смешалось, превращаясь в хаотичный клубок. Они, кажется, между собой даже драться начали. Безобразие прекратили рыцари Камелота, смявшие врагов, прошедшие сквозь них, как раскаленный нож сквозь нежную, отварную свинину. Когда стало понятно, что с валлийцами покончено, Брандон приказал рыцарям отходить в тыл, тем самым оставляя поле боя за врагом, что можно было счесть, как поражение. Многие были недовольны таким решением командира и требовали продолжить атаку. Но, в отличие от них, он не поддался общему куражу и трезво оценивал положение. Разгром дружин принцев, пусть и нанес тяжелый удар по армии Дея, но говорить о каком-либо переломе было рано. Костяк в виде тяжелой ирландской пехоты все еще оставался, И просто так, нахрапом его уничтожить было невозможно. Необходимо было перегруппироваться и составить новый план атаки. Рыцарь понимал, что дает врагам время, которое они могут использовать с толком. Но и он собирался как следует подготовиться. Оставалось надеяться, что его приготовления будут толковее. Пока в войске Камелота лечили раненых, высылали патрули для слежки за врагом, а командиры на их основе прорабатывали все возможные варианты следующего боя, сборная солянка под командованием Ди оставалась на месте. Валлийская чернь, которую ирландец умудрился собрать, как оказалось, была очень трудолюбива и за два дня построила на месте уже, кажется, бывшего общинного поля неплохие укрепления и ловушки. Острые колья, волчьи ямы, чеснок, разбросанные за пределами укреплений. Помимо этого, был вырыт довольно глубокий ров все с теми же кольями и установлен три башни, на которых откуда-то появились скорпионы. Позже Брандон узнал, что небольшой отряд ирландцев за эти дни посетил замок одного из покойных сторонников Диаи, не спрашивая разрешения, утащили имеющиеся у него осадные машины, которыми тот очень дорожил. Относился к ним не как к инструментам войны, а как к предметам роскоши, дорогим игрушкам. И, несмотря на все посулы и предложения, отказался предоставить их ирландцам. Тогда Дей отступил, не став слишком уж явно посягать на имущество, пусть младшего, но все же союзника. А после побоища, устроенного рыцарями Камелота дружинам валлийских принцев, погиб и он сам, и почти все его воины. После этого Дей перестал чего-либо стесняться. Впрочем, Брандон не считал этот поступок хоть сколько-нибудь предосудительным. Суровая необходимость войны, он бы на месте ирландца поступил точно так же. Для их отряда такие укрепления были серьезным препятствием, поэтому было решено не соваться туда вовсе. В конце концов, если враги сами себя посадили в такую прекрасную ловушку, грех было бы этим не воспользоваться. Разделив легкие силы на несколько мелких отрядов, Брандон приказал им, держась на расстоянии, уничтожать всех, кто будет пытать покинуть укрепленный лагерь Дея. Таким способом, рыцарь надеялся взять врагов измором, ну или вынудить их на новое сражение в поле. Надежды Брандона, в целом, оправдались. Спустя две недели, когда армия Камелота так и не показалась на горизонте, а все обозы с провизией и отряды, посланные за ними, не вернулись, Дей попытался предпринять обманный маневр. Под покровом ночи вывести из лагеря почти всех ирландцев, оставив валлийцев жечь огни и всячески изображать присутствие. Вот только ничего у него не вышло. Валлийцы были тем, кто они есть, неорганизованным сбродом, который, стоило исчезнуть грозному пастуху с палкой, в виде бывших воинов Синдрида, почти сразу с шумом разбежался. Сбежали, разумеется, далеко не все, многие остались, но поднявшаяся суматоха не могла не насторожить конные патрули Камелота. Командир разведчиков, сир Лоренс, взял на себя ответственность и, прежде чем докладывать Брандону, решился разузнать все по горячим следам. Были обнаружены ирландцы, идущие по протаренному маршруту в полной темноте и умудряющиеся не разбредаться в разные стороны. Как бы ни хотелось Брандону покончить, наконец, со всем этим, но затевать бой в ночи было бы откровенной глупостью. Вместо этого он приказал сворачивать лагерь и выдвигаться вперед, за ирландцами. Обогнув укрепление с горсткой валлийцев и еще меньшим количеством ирландцев, армия Камелота снова устремилась в погоню. Дей вел своих воинов всю ночь, надеясь уйти, оторваться, выиграть время. Множество разведчиков погибло от арбалетных болтов, посылаемых из темноты на факелы, без которых вести преследование в безлунную ночь они не могли. Однако с рассветом воины Брандона отыгрались за все. Воины обеих армий устали и вымотались. Войско Камелота шло почти боевым порядком, готовое в любой момент ринуться на врага и вступить в бой. Ирландцы тоже, поняв, что оторваться у них не вышло, встали в свой любимый квадрат и медленно, задом, отступали, посылая в воинов Брандона арбалетные залпы, которые со временем все редели и редели. С рассветом диспозиция как врагов, так и союзников, стала полностью видна. Нужно было принимать решение, и Брандон, скрипя сердце, его принял. Уставшие больше всех рыцари в тяжелых панцирях отъехали на полкилометра назад, там построились плотной шеренгой в четыре линии, сначала рысцой, а затем галопом, набирая разгон, ринулись на монолитные порядки ирландцев, прямо на копья пехотинцев, носивших почти такие же доспехи, как и они, не столь дорогие и искусные, но тоже очень добротные и прочные. Произошло столкновение, копья сломались, вышибая дух, проламывая черепа в шлемах, отбрасывая врагов. Рыцари, немедля, отбросили древки и обнажили мечи. Удар был страшен, три ряда тяжелой пехоты просто снесло, добрались до арбалетчиков в центре. Брандон был там, в самой гуще. Рубил и кромсал, его конь топтал копытами упавших. Увы, как он и боялся, победить одним ударом тяжелой конницы они не смогли. Смяв половину ирландского квадрата, рыцари завязли. Их начали ссаживать с коней ударами копьей, по возможности, находя слабые места в сочленениях, закалывать упавших длинными кинжалами. Стали гибнуть лошади, многим пришлось биться пешими. Ирландцы постепенно восстанавливали строй. Копейщики со всех сторон пробивались на передние края и вставали перед рыцарями. То и дело звучал ирландский рог, транслируя непонятные команды. Впрочем, не нужно знать, чтобы понимать, какие именно приказы отдает своим воинам Дей. Когда перед рыцарями образовался более или менее плотный строй, и сражение замерло в неустойчивом равновесии, прозвучал рог Брандона. Легкие всадники, до того не вмешивающиеся в битву, обогнули вражеский строй сзади и принялись почти в упор закидывать ирландцев стрелами, целя, в основном, в центр, по арбалетчикам. Ведь те отвечали им, куда более жидкими, но все еще довольно опасными залпами. Тем не менее, в этой перестрелке ирландцы отчетливо проигрывали. Лучники делали куда более частые залпы, нежели ирландские стрелки, которых, к тому же, было просто меньше. Долго это не продлилось. Снова зазвучал рог Камелота и легкие всадники перестали осыпать ирландцев стрелами. Почти так же, как рыцари чуть ранее, они отъехали от позиции врага, построились в плотную шеренгу и ринулись в бой. Пусть их кони не были столь же сильны, как у рыцарей, а доспехи не настолько крепки. Но этих всадников было намного больше, и в тот момент тоже представляли собой разогнавшуюся конную лаву. Случись такая атака в самом начале, ирландцы бы устояли и методично перемололи всю легкую конницу Камелота. Но после удара рыцарей, за считанные минуты уничтожившего больше трети всех воинов Дея, после получаса сражения все с теми же рыцарями, убившими и продолжающими убивать их товарищей, порядки ирландцев не выдержали. Копейщиков просто смело, дело вновь дошло до арбалетчиков. И вот уж теперь они не ушли от предначертанной судьбы. Битва превратилась в бойню. Врагов резали, закалывали, но чаще просто топтали копытами. Из той тысячи беглецов выжили считанные десятки, и то, в основном, те, кто остался с валлийцами в укрепленном лагере на бывшем пшеничном поле. Уж очень злы были воины, уж слишком много крови у них попили ирландцы. На следующее утро после той битвы Брандон проснулся с четким знанием, что его ждут в Камелоте, и, что за выполненную работу его наградят. На месте армия простоялась неделю, хоронили убитых, кому-то сколачивали на скорую руку гробы для транспортировки на родину. Касалось это только рыцарей, простых воинов хоронили в общей могиле. Рядом рос большой старый дуб, на нем вырезали имена всех похороненных. Ирландцев же, без затей, просто сжигали. К тому же, нужно было позаботиться о раненых и собрать трофеи. В Камелот они возвращались изрядно нагруженные, с огромным обозом. Уже в пути Воля сказала Брандону, что ему необходимо сделать после пересечения границы. Доехав с обозом до Спайвилла, относительно крупного форта, располагавшегося неподалеку от Лугудуна, рыцарь передал с рук на руки нагруженные трофеями телеги коменданту, получив взамен 4000 монет в качестве выкупа. Эти деньги Брандон, как это было принято, раздал своим воинам. Кто-то получил больше, кто-то меньше. Отрядные казначеи еще тогда, сразу после битвы, оценивали стоимость трофеев и в соответствии с этим выдавали воинам расписки. В них указывалась сумма, которую он должен получить. Сколько ценностей сдал в общий котел, столько и получил. После раздачи денег его армия, как и он сам, была отпущена в бессрочное увольнение. Если нужда в них возникнут, их призовут, ну а пока они были сняты с довольствия. Брандон не был опечален, не считал, что его выбросили, наоборот, он с радостью отправился в родное имение. Рыцарь не являлся истовым служакой, для которого вне армии жизни нет. У него была жена и две дочери. Он уже 3 года их не видел и хотел наконец-то вернуться домой. Согласно порядку, заведенному в королевстве еще с прадеда нынешнего монарха, рыцари служат всю жизнь, начиная со 2-го года после наступления совершеннолетия, и только на неделю в год им позволяют распоряжаться собственной жизнью. Впрочем, не все так сурово, как кажется на первый взгляд. Большинство служат королю в гарнизонах близ своих имений, что позволяет им, негласно, под видом той или иной служебной обязанности посещать дом и родных. Официально подобные вещи не поощряются, но по-настоящему все смотрят на такие нарушения порядка службы сквозь пальцы. И только Брандону не повезло, мало того, что угодил служить на другой конец страны, так еще и комендантом крепости был представитель рода, с которым у его семьи были очень сложные отношения. Один отбил у другого невесту вместе с приданным. Сын другого убил сына одного на поединке. Один в ответ напал на имение другого и поубивал множество его родных. Другой в порыве чувств зарезал одного прямо на королевском пиру. И так далее и тому подобное вот уже 200 лет подряд. К настоящему моменту накал вражды уже изрядно поутих. Прежнего кровавого смертоубийства уже никто не устраивал. Однако напакостить, при таком удобном случае, дело не только нужное, но и строго обязательное. Вот и приходилось молодому Брандону на службе тяжелее всех. Ходил в патрули и воевал за 10, а получал меньше, чем за одного. Старые и нерасторопные служанки, самые маленькие и грязные покои, даже еду ему готовили отдельно из не самых свежих продуктов, из-за чего у рыцаря регулярно приключались проблемы с желудком. Ну и, конечно же, как же без этого, постоянные придирки и недовольство командира, который был недоволен категорически любыми действиями Брандона. Этот гад не намного старше его самого никогда не выдавал ему полного жалования, урезая под теми или иными предлогами. Дошло до того, что Брандону было намного милее проводить время в патрулях и рейдах, ночевать в сырых палатках, а то и, вовсе, на голой земле, прикрываясь лишь плащом. Там, по крайней мере, ему никто не грозил судом и казнью за очередной, надуманный проступок. Естественно, ни о каких послаблениях и, уж тем более, поездках домой под видом служебных обязанностей речи не шло. Рыцарь уже подумывал о том, чтобы убить коменданта, а то события полным ходом шли к тому, что его таки подведут под суд, или под гибель во время исполнения служебного долга. Умирать Брандон, понятное дело, не хотел, вот и подумывал о кардинальном решении всех своих проблем. Однако марать руки об эту сволочь ему не пришлось. В королевство вторгся Синдрид. Львиная доля всех воинов и рыцарей оказалась в Камелоте, в том числе и Брандон. Там он проявил себя с самой лучшей стороны, сумев не только выжить, но и сохранить свой отряд в самой гуще боя, а затем успешно рубить повылазивших из могил мертвецов. Многие тогда поддались страху и отчаянию, но не Брандон. Он сумел призвать воинов к порядку и, воодушевляя личным примером, удерживал важный участок на западной части стены. Сзади из города перли скелеты, а снаружи, по штурмовым лестницам карабкались ирландцы. Так он успешно оборонялся и от тех, и от других. После великой осады лично принц Артур повысил его в звании, сделав командующим и отправив на охоту за остатками армии Синдрида. Целый год отпуска был настоящим подарком для любого рыцаря, поэтому домой Брандон вернулся радостный и немного ошалелый. Увы, это состояние быстро прошло, стоило ему распахнуть двери обеденного зала. За столом собралась вся семья, дочери, которых он сразу узнал, ибо они были очень похожи на его сестру, жена, восседающая во главе стола и какой-то негодяй, недвусмысленно целующий супругу Брандона. На несколько секунд воцарилась звенящая тишина. Жена увидела его, воззрившись испуганными, широко распахнутыми глазами. Дочери смотрели на него с интересом и недоумением. Последний раз рыцарь видел их, когда им было месяц от роду, они попросту не узнали родного отца. Ну а мужчина, судя по всему, пользующий хозяйку поместья, смотрел на Брандона, словно на незваного гостя, с возмущенным удивлением. Если бы этот негодяй испугался точно так же, как неверная жена, дальнейшего бы не произошло. Рыцарь бы ударил его, возможно, повалил бы на землю и пересчитал ребра коваными сапогами, а потом выгнал в зашей, хорошенько выпил и успокоился. Вместо этого перед глазами Брандона встала кровавая пелена. С рыком, которому позавидовал бы любой хищный зверь, он обнажил меч и бросился на негодяя, спавшего с его женой. Все произошло стремительно, секунда, и вот негодяй уже захлебывается кровью, а клинок торчит у него из шеи. Мгновение, и голова его падает на стол, а из шеи выплескивается кровавый фонтан. Однозначно, это совершенно не то зрелище, которое должны были видеть его дочери, но тогда Брандон не думал об этом. Он вообще почти ни о чем не думал. Крик девочек и их матери спустя секунду огласил все вокруг. Дальнейшее иначе, как кошмарным сном, назвать трудно. Жена рыдала, проклиная мужа и обнимая запачканный кровью труп любовника, из-за чего сама вымазалась в ней. Девочки от страха спрятались под стол, тихо рыдая, стараясь не привлекать к себе внимания, а то их этот страшный дядя убьет. И только слуги молчали, испуганно вжимаясь в стену. После убийства гнев Брандона поутих, и он вернул себе способность здраво соображать. Найдя взглядом пожилую няню, которую он лично нанимал несколько лет назад, еще до рождения детей, рыцарь приказал ей увести девочек и успокоить их. Всех остальных тоже отослал прочь, закрыв все двери ставнями. Так они и остались втроем, Брандон, его жена и мертвое тело ее любовника. «Ты чудовище, ненавижу всхлип, ненавижу тебя!» Обратив на него глаза полные слез, воскликнул женщина, на которой он когда-то женился. «Скажи мне, дорогая, неужели ты и вправду потеряла всякий стыд? Как ты могла? Мы и правда долго не виделись, тебе было холодно одной, в супружеской постели. Ничего удивительного, что ты нашла того, кто согрел тебя. Но как ты могла привести его сюда, посадить рядом с собой, выставляя свою натуру на показ? Как могла так меня опозорить? Пока я проливал кровь, терпел лишение во имя короля, слал тебе подарки и золото, ты смеялась надо мной». С каждым словом рыцарь все больше и больше распалялся. Гнев возвращался, вновь грозя заставить совершить нечто ужасное. «Всхлип, я любила его, а ты чудовище!» Прокричав последнее слово, жена схватила нож и бросилась на мужа. «Любовь, дорогая моя, зла, меня вот тоже угораздило полюбить шлюху», вкрадчиво и спокойно, но очень зло сообщил женщине Брандон, вырывая у нее нож и хватая за руки, ибо, даже лишившись оружия, она изо всех сил старалась причинить ему вред. В общем, долгожданное возвращение домой не задалось с самого начала, и если с дочерьми Брандон все же смог более или менее наладить отношения, а это было ой как непросто, учитывая, что поначалу девочки от отца шарахались. К счастью, жена проводила с ними не слишком много времени, передоверив их воспитание слугам. Рыцарю удалось через ту самую няню, которая, в основном, и занималась девочком, наладить с ними контакт. Вообще, за все время пребывания дома Брандон проводил с дочерями большую часть времени. Возил их на охоты, просто на прогулки, рассказывал сказки или просто армейские байки. Те из них, которые можно слушать детям. Собственноручно вырезал им множество разнообразных фигурок воинов и играл с ними этими фигурками. Понимая, что уедет и неизвестно когда вернется, он хотел, чтобы дети сохраняли о нем добрую память. Если бы не девочки, Брандон, наверное, спился бы и окончательно озверел. Ведь с женой у него все было очень плохо. После произошедшего ни о какой нормальной семейной жизни между ними и речи не шло. Рыцарь не мог простить жене неизмену даже, а то, что она этого совершенно не стеснялась, ведя себя, как последняя потаскуха. От слуг он узнал, кем был любовник его благоверный, и что творилось в поместье в отсутствии хозяина. А был любовник сыном лорда-сеньора, под властью которого находилась земля Брандона. В тот момент сиятельный отец не слишком сиятельного сына находился при смерти. Любовник жены был единственным наследником и собирался вот-вот стать полноправным хозяином в родовом замке. Что-либо говорить или грозить карами тогда было уже поздно, слухи уже расползлись по окрестности, и их проникновение в замок сеньора было вопросом ближайшего времени, если не свершившимся фактом. Брандон думал, что же ему делать, заснув с тяжелыми думами и проснувшись с четким знанием. Владыка снова дал ему знание о замке сеньора, о его устройстве, о том, что там происходит, и о том, что будет в скором времени происходить, а также дал знание, что надо сделать. Он хотел, чтобы рыцарь пришел в замок сеньора спустя 4 дня и убил всех знатных родственников покойного лорда, а также Костеляна и всех значимых воинов дружины. После чего Брандон должен объявить себя новым лордом и делать то, что будет способствовать благу для этой земли, а не просто драть с крестьян налоги на собственные нужды. В том, что у него все получится в одиночку, он тоже знал, ощущая в себе ту силу, которую дал ему владыка. Рыцарь стал быстрее и сильнее, начал видеть и замечать куда больше. Например, ему ничего не стоило разглядеть во всех подробностях муху, на крыше конюшни, стоя, при этом, у окна спальни. А еще Брандон мог излечиться почти от любой раны. Правда, после этого он начинал ощущать огромное опустошение, усталость и дикий голод. В назначенный владыкой день рыцарь отправился в замок сеньора. Глядя на его алый плащ с королевским гербом и доспехи, стража пропустила Брандона внутрь. Тех, кого нужно убить, рыцарь знал в лицо и, как же ему повезло, что большая часть из них находилась тогда в одном месте. В торжественном зале, где покойный лорд принимал просителей, важных гостей и закатывал пиры. В тот момент там собралось с полсотни человек, претендующие на наследство родственники и их слуги. Церемонимейстер объявил Брандона, тот молча зашел, также молча обнажил меч и бросился на ближайшего дворянина. Голова полетела с плеч, никто еще не понял, что происходит, а рыцарь уже отрубил руку стоящему рядом воину. До того, как присутствующие осознали, что по их душу пришел убийца, Брандон успел завалить троих, двое из которых были простыми боевыми слугами. Очнувшись, вся та людская масса обрушилась на рыцаря. Среди собравшихся дворян все знали, с какой стороны браться за меч, поэтому нападали на него умело, не скучиваясь и не мешая друг другу. Если бы не скорость, помогавшая ускользать от самых опасных ударов и скакать по залу, делая стремительные выпады, и не сила, благодаря которой он разбивал щиты с одного раза наносил страшные рубящие удары, его бы, в конце концов, убили. Не может один человек, пусть и в самых лучших доспехах, справиться с десятками, пусть и без какой-либо нательной защиты. Когда врагов осталось меньше десятка, а разрубленные, залитые кровью тела заполонили весь зал, выжившие попытались убежать, двери то все были открыты. В общем, веселье успело принять и стража. Их Брандон, в отличие от остальных, старался не убивать и не калечить, держа в голове, что совсем скоро эти воины будут служить ему. Бегство оказалось целиком и полностью неудачным. Рыцарь был быстр не только в бою, ногами он передвигал тоже весьма споро. К счастью, когда резня закончилась, уставшему Брандону не пришлось ходить по всему замку и искать попрятавшихся слуг. Некоторые из них вообще сбежали, куда подальше. Прибыл отряд из самого Камелота во главе с посланником, у которого было письмо, заверенное монаршей печатью. В нем говорилось, что отныне Брандон становится наследным владетелем данной сеньории. Это письмо было предъявлено всем обитателям замка, после чего посланник объехал окрестности, чтобы донести весть до всех. Часть приехавшего отряда поступила в полное распоряжение рыцаря, став костяком новой лордской дружины. Брандон вместе с семьей и наиболее близкими слугами переселился в замок, ставший новым родовым имением. Как ни странно, обязанностей и дел у него сильно не прибавилось. Обо всем, что он должен сделать в качестве лорда, рыцарю дал знать владыка. Необходимые действия были разложены в его разуме необычайно подробно, и Брандон следовал указаниям в точности. Благодаря этому, как ни странно, у него сильно прибавилось свободного времени. Просто, когда точно знаешь, что, как и в какой последовательности нужно сделать, ты неожиданно понимаешь, что можешь распоряжаться своей жизнью в очень широких пределах.